— взвыл Рыбьенок. — А теперь хочешь просто так подойти к нему и вежливенько попросить? — Не отдадите ли вы мне ваш драгоценный американский овощ? — Возможно, придется прибегнуть к воровству, — признал Иккинг. — И все это из-за пророчества старого сморчка. Всем известно, что старый сморчок силен в предсказаниях не больше, чем в устрашении чужаков. — Спасибо, — пробормотал старик. — Но Рыбьенок еще не закончил. Я тебе без конца повторяю. Я просто сильно простудился. Чки! И неважно себя чувствую. Можно я прилягу? Будь как дома, — сказал старый сморчок. Можешь расположиться у меня на кровати. А я сделаю тебе горячего меда с лимоном. Не забудь, Иккинг, времени у тебя до 10 часов утра, а потом Рыбьенок умрет. Помни, 10 утра. Так или иначе, Иккинг оставил своего лучшего друга Рыбьенога на попечение старого сморчка и выбежал за дверь. Он, наконец, осознал. Времени у него и вправду осталось совсем немного. В этот миг он, сам о том не догадываясь, сделал первые шаги навстречу самому безумному, самому несусветному, самому пугающему приключению в своей короткой жизни. Он отправился в невероятную гонку со временем, гонку, в конце которой его поджидали купание в ледяной воде и схватка с грозным чудовищем, гонку, которая будет воспета поэтами и прославится в веках под названием «Поход за замороженной картошкой». Даже если бы земля была круглая, как картофелина, как какая нелепость! И если бы ты сумел добраться до страны своих мечтаний на другом берегу океана, какая глупость! Я все равно поджидала бы тебя там, так что оставь бесплодные старания, ибо никому еще не удалось избегнуть проклятия гадючки отравной. А у тебя осталось всего 15 часов. Глава 7. Поход за замороженной картошкой. Иккинг решительно выбежал из дома старого сморчка и, не обращая внимания на недовольное бурчание беззубика, направился в гавань. Первые 600 метров он в точности знал, что нужно делать. Он пойдет к отцу, расскажет ему, что случилось, и попросит немедленно организовать поход за замороженной картошкой. Как известно, хулиганов хлебом не корми, только дай отправиться куда-нибудь в поход. Но когда он, наконец, отыскал отца, поглощенного игрой в ледяную лотерею, его уверенность несколько поубавилась. Стоик обширный обрадовался появлению единственного сына и наследника гораздо меньше, чем можно было ожидать. Дело в том, что он только что проиграл крупные пари. В матче по фигурному фехтованию на льду юные героини из племени Бойбаб разгромили юных героев-хулиганов со счетом 14-0, поэтому Стоик был далеко не в лучшем из своих настроений. Вот и слушай после этого старого сморчка его дурацкие пророчества. Он пообещал хулиганам легкую победу. Говорил, не бойся, ставь на них хоть все свои деньги. И что в итоге? 14-0. Бойбабы разгромили нас в сухую. Надо было самому догадаться, бормотал себе под нос Стоик, вытаскивая из мешка огромный кусок льда. Что в нем заморожено? Рыбина? Полезный в хозяйстве топор? Небольшой стул? Папа? — решительно заявил Иккинг. — Я хочу пойти в поход. Стоик с удивлением посмотрел на сына. — Какой еще поход? — Помнишь моего друга? — Рыбьенога? — спросил Иккинг. Стоик сердито потер нос и хрюкнул. «Старый сморчок говорит, что он набросился на тебя, потому что его ужалила гадючка отравная, и у него началась первая стадия змеепатита. Эта болезнь вызывает приступы безумия, и дело в том, папа, что если мы не раздобудем противоядие, Рыбьенок очень скоро умрет». Стоик, казалось, не знал, радоваться ему или грустить, но, поглядев на сына, он быстренько напустил на себя печальный вид. «Да, вот беда!» — пробормотал вождь. «Вот я и хочу пойти в поход». «За противоядием!» — отчеканил Иккинг. «А какое оно? Противоядие?» поинтересовался стоик.